Глава 28. В Санта-Тересу я добрался после часа дня. В ресторане возле городского суда я съел холодный сэндвич и оттуда не спеша пошел к дому Флайшера. Перспектива повторной беседы с вдовой Флайшера меня ни в коем случае не вдохновляла. Окна дома со стороны фасада были плотно занавешены, отчего дом казался пустым и заброшенным. Дверь открыла сама миссис Флайшер. Она, судя по всему, миновав различные стадии опьянения, старалась выглядеть трезвой. На ней было вполне приличное черное платье, волосы расчесаны и уложены, а дрожь в руках не очень заметна. Но меня она, по-видимому, совершенно не помнила. Она смотрела сквозь меня, будто за моей спиной кто-то стоял, а я был прозрачным. «Вы, наверное, меня не помните», — начал я. «Я вместе с вашим мужем занимался делом Дэви Спеннера». «Он убил Джека», — сказала она. «Вам это известно? Он убил моего мужа». «Да, примите мои соболезнования». Бросив взгляд на соседний дом, она придвинулась ко мне вплотную и, дернув меня за рукав, с конспиративным видом зашептала: «Это у нас с вами был разговор позавчера. Входите, я налью вам чего-нибудь выпить». Я не очень охотно вошел вслед за ней в дом. В гостиной по-прежнему горел свет, словно она решила, что жизнь у нее будет теперь из одних вечеров. В стаканах, которые она принесла, опять оказался джин, чуть разбавленный тоником. Нам, по-видимому, предстояло начать с того, на чем мы остановились». Она разом опорожнила почти весь стакан. «Хорошо, что он умер», — сказала она. Но особой радости в ее голосе я не услышал. «Правда хорошо. Джек получил то, что заслужил». «Почему?» «Вы не хуже меня знаете, почему. Пейте, чего вы ждете». Свой стакан она уже прикончила. Я отпил немного неприятной на вкус смеси из своего стакана. Я могу выпить, но то, чем меня угощала вдова Джека Флайшера, почему-то напомнило мне, как меня заставляли принимать касторку. «Вы говорите, что работали вместе с Джеком», — сказала она. «А вы помогали ему делать магнитофонные записи?» «Записи? Не пытайтесь меня обманывать. Сегодня утром мне звонил полицейский из Лос-Анджелеса. У него еще такая смешная фамилия, польская, что ли. Знаете его?» «Я знаю. Сержант-то Яновский. Правильно, Яновский». Он интересовался, не осталось ли у Джека каких-либо пленок с записями. Сказал, что это очень важно для какого-то дела об убийстве. Оказывается, Лорел тоже убили. Она придвинулась ко мне, словно желая напомнить, что она-то пока жива. «Слышали об этом?» «Я ее и нашел. Ее прикончил Джек, правда?» «Не знаю». «Знаете? Я по вашему лицу вижу, что знаете. Чего это вы так боитесь рот раскрыть? Я ведь была замужем за Джеком. Не забыли? Я прожила с ним 30 лет и помню, какой он был бешеный. Из-за чего, думаете, я пристрастилась к спиртному? Когда мы поженились, я капли в рот не брала. Я начала пить, чтобы не думать о том, что он вытворяет». У нее была манера с удивительным хладнокровием повествовать о чудовищных вещах, но в своих высказываниях она была слишком субъективна, чтобы ей можно было целиком верить. Тем не менее, мне хотелось услышать, что еще она может рассказать. Она вышла на кухню и вернулась снова с полными стаканами. «Так как же насчет пленок?» — спросила она. «Деньги за них можно получить?» Я не стал раздумывать. «По-моему, можно». «Сколько?» $1000. «Разве это сумма?» «С полицией вам и этого не получить. Возможно, я заплатил бы и больше, если бы знал, что на них записано. Вы их прослушали? Нет. А где они? Не скажу. Мне нужно гораздо больше тысячи. Теперь, когда Джека нет, я решила отправиться в путешествие. Джек никуда меня с собой не брал ни разу за последние 15 лет. И знаете почему? Потому что куда бы он ни ехал, там его ждала она. Все, больше она его не ждет. И спустя секунду чуть удивленно добавила: и Джек не ждет. Они оба умерли, да? Я так часто мечтала об их смерти, что не могу поверить, что их нет в живых. Нет. Очень хорошо. Она поднялась с намерением предложить тост, но едва устояла на ногах. Я забрал у нее стакан и поставил его на инкрустированный камушками стол. Да упокоятся их души! Вот уж никогда не думала, что мне ее будет жалко, — сказала она. А жалко? Знаете, она ведь была похожа на меня. В молодости я была куда красивее, а Лорел на 15 лет моложе меня. Я часто думала о том, как они там с Джеком ладят. Для нее связь с этим тоже не была сплошным весельем. А вы в самом деле думаете, что это сделал ваш муж? Вы половины не знаете того, что он натворил. Она плюхнулась на кушетку рядом со мной. Расскажи я вам, у вас волосы бы дыбом встали. Грешно так говорить. Но я не осуждаю мальчишку, который разнес ему голову. Вам известно, кто он такой? Отцом его был Джаспер Блевинс, матерью — Лорел. А вы умнее, чем я думала, — она прищурилась. Или это я рассказала вам вчера? Нет. Наверное, я, да? Или вы узнали там, на севере округа? В Родео-Сити об этом все знают. А что именно, миссис Флайшер? Про Джека и его дела. Он представлял закон, поэтому помешать ему они не могли. Он убил Джаспера Блевинса, сунул его под поезд, чтобы завладеть его женой, и заставил Лорел на опознании сказать, что это не ее муж, а мальчишку отдал в приют, чтобы он не мешал их великой любви. Я ей не поверил и в то же время не мог не верить. Ее слова словно повисли в воздухе, так они не вязались с полной солнечного света жизнью за окном. Откуда вы все это знаете? А кое о чем я сама догадалась. Один глаз внимательно следил за мной, другой был полузакрыт и смотрел бессмысленно. У меня есть друзья в полиции, или, скорее, были, да и жены других помощников шерифа. Они мне многое нашептали. А почему их мужья не привлекли вашего мужа к ответственности? Бессмысленный глаз, моргнув, закрылся навечно. А другим глазом она пристально вгляделась в меня. Джек знал чужие тайны. На севере округа много чего происходит, и Джек там был королем. Да и что они могли привести в доказательство? Лорел заявила, что погибший не ее муж, что она видит его первый раз в жизни. Голова у него была вся разбита, лицо не... Она споткнулась на слове. Неузнаваемо. Ну и написали, что смерть была результатом несчастного случая. А вы точно знаете, что нет? Я знаю то, что знаю. Закрытый глаз, казалось, не советовал верить ей. Вы согласны изложить все это в полиции? Ну зачем? Джек умер. И все остальные тоже умерли. Вы-то живы. Не уверена. Слова эти удивили или встревожили ее. Открыв оба глаза, она уставилась на меня сердитым взглядом, словно я угрожал ее жизни. и Дэйви Спеннер жив. Скоро умрет. На его поиски вышло не меньше полсотни добровольцев. Я сегодня утром разговаривала по телефону с Рори Пеннеллом. Он пообещал пристрелить мальчишку. А вы этого хотите? Он-то пристрелил Джек, разве нет? Но вы сказали, что не осуждаете его. Разве? Вопрос был адресован не только мне, но и ей самой. Не может быть. Джек был моим мужем. Я решил, что хватит. Ее собственная жизнь и разум были так же раздвоены, как и ее брак. Я встал. Она проводила меня к дверям. «А как насчет пленок?» «А что насчет них? Они у вас?» «Думаю, что сумею их разыскать». «За 1000?» «Нет, мне нужно больше», — сказала она. «Я теперь вдова и должна сама о себе заботиться». «А давайте их прослушаем. Тогда я, может, предложу и больше. А их здесь нет. А где они?» «Не скажу». «Ну, ладно, как хотите. Я еще приеду или позвоню. Вы помните, как меня зовут?» «Арчер», — сказала она. «Джек Арчер. С этим я и уехал». А она вернулась в свою освещенную электрическим светом гостиную.